Глава 28. Генерал-ублюдок. Большую часть времени Раш спал. После недолгого пробуждения разум снова потянул его вниз, в глубину, и Флэр окружил его своими невидимыми крыльями, создавая его сознанию безопасный кокон для отдыха. Его душа оставалась на стороне живых, но тело еще не до конца исцелилось. Когда ему в нос ударил запах смеси из орехов, риса и овощей, Раш приоткрыл глаза. Прищурившись, он увидел Кору, сидящую у огня и помешивающую содержимое котелка. Застонав и превозмогая боль в висках, он уселся. Прежде его тело испытывало такую сильную боль, что он не мог вымолвить ни слова. Даже это далось бы ему слишком большими усилиями. Но теперь стало легче. Его легкие полностью расправились, будто в него никогда и не вонзили раскаленные ножи. Посмотрев на него, Кора сняла котелок с огня. Она разложила еду по двум сделанным из листьев мискам, точно так же, как делала это всякий раз, когда готовила для него. «Проголодался?» Прислонившись к стволу дерева, Раш кивнул. Схватив тарелки и деревянные вилки, она подошла к нему. У Раши под рукой стояла наполненная водой фляга. Он схватил ее и выпил до последней капли, увлажняя пересохшее горло. «Как ты себя чувствуешь?» Он схватил миску и поднес ее поближе к лицу, оглядев сочетание зеленых листьев, риса, картофеля и разных овощей, которые выглядели не слишком-то аппетитно. «Не хочу показаться неблагодарным, но мне нужно немного мяса». Она усмехнулась. «Такой ответ меня устроит». Она ухватила вилкой порцию еды и отправила в рот. Ее светло-каштановые волосы развевал легкий ветерок. День клонился к вечеру, и солнце неуклонно приближалось к горизонту, погружая их в темноту. «За все это время ты не сказал и двух слов, а теперь, как только пришел в себя, все, что тебя заботит, — это еда». «Я тоже хочу мяса». «Медведей поблизости нет?» Улыбка сошла с лица Коры, и она снова опустила взгляд в тарелку. Он опустил вилку в тарелку и попробовал, но на вкус блюдо казалось таким же, как и на вид. «Я больше не охочусь». Она подвинула к себе тарелку и, опустив глаза, откусила еще кусочек. Она переняла их обычаи. Думаю, они в конце концов приняли ее. «Если мы перевоплотимся, я мог бы поохотиться, но тебе нужно отдохнуть». «Давай, я справлюсь. Знаю, как ты голоден». «Я могу справиться с голодом. Ешь свой кроличий корм». Тихо усмехнувшись, он отправил в рот следующую порцию. «Что он сказал?» Раш пережевывал еду, пристально глядя на Кору. Он рассматривал ее блестящие зеленые глаза, которые так часто возникали в воображении с тех пор, как они расстались. Они были в его снах, в его мыслях и воспоминаниях. Ему не нравится кроличий корм. Так и знала, что он скажет что-нибудь эдакое. Она снова опустила взгляд и поковырялась вилкой в тарелке. «Прости, я просто не могу. Все в порядке». Пока Раш ел, он продолжал за ней наблюдать. Он заметил, какую элегантную позу она приняла. Спина была прямой, а движения такими легкими, будто каждое движение было продумано, каждая частичка энергии расходовалась с умом. «Через пару дней мы сами сможем поохотиться». Она опустила глаза в тарелку и молчала, словно Раша здесь вообще не было. К нему по крупицам начали возвращаться воспоминания об их путешествии. Воспоминания о схватках на мечах, о рушащемся камне, обваливающемся потолке, о могучем реве дракона. Не его дракона. А потом он вспомнил его лицо. Генерал Келлан. Последний раз их взгляды встретились в тот день, когда Раш убил его короля и его брата. «Удивлен, что он не оставил меня там умирать. Я думал о том же». «Где он?» Повернувшись, она встретилась с ним настороженным взглядом. «Ушёл около недели назад. Вернулся в Эденстар». Он слегка кивнул. В ее глазах он заметил перемену. Привычная нежность сменилась чем-то другим. «Удивлен, что он тебе помог. Эльфы уже тысячи лет не покидали свою столицу». Она быстро отвела взгляд. «Мы близки». «Очень близки. Я видел, как они говорили перед тем, как он ушел. Говорили друг другу какие-то пылкие слова, а затем долго обнимались». Раш вдруг почувствовал боль, которая казалась более невыносимой, чем те пытки, через которые он только что прошел. «Пока ты был без сознания, я спрашивал насчет него, но она ничего не рассказала. Я спросил ее, почему она так долго нам не отвечала. Этим она тоже не поделилась. «Этот ублюдок украл мою девушку». «Значит, теперь она твоя девушка?» «Заткнись. Она всегда была моей девушкой». «Укради ее обратно». «Я не могу соперничать с генералом из Эденстар». «Можешь, если будешь королем Анастилии». «То, что я сказал Эшу, было правдой. Трон меня не интересует». «Она не спасла бы нас, если бы ее чувства изменили». «Но генерал Кэллон не присоединился бы к ней, если бы не любил». «Это не значит, что она любит его». Он с трудом проглотил остатки еды и отставил тарелку в сторону. «Успела завести друзей?» Она подняла на него взгляд. «Нет. Я потратила все свое время на тренировки». Раш пытался скрыть раздражение, которое испытывал при мысли о том, что эти двое все время были вместе. Эльфы презирали людей, поэтому она не должна была влюбляться в одного из них, пусть даже и была человеком лишь наполовину. «Раз генерал-ублюдок покинул свой лес, значит, ты пробила брешь в их убеждениях?» Она нахмурила брови. «Что ты только что сказал?» «Прошу прощения, то есть генерал Кэллон. Думала о кое-чем другом». Выкрутился. Через несколько секунд из ее взгляда исчезло подозрение. Она готова была поверить, что это и правда была ошибка. «Нет, его отношение ко всему этому не изменилось, и не думаю, что она когда-нибудь изменится. И если уже я не смогла переубедить даже его, то с остальными у меня тем более нет шансов. Как вам удалось так быстро добраться до скалистого острова?» «Долгая история». Она улыбнулась. «Меня подвезли». «Кто?» «Шаманский конь». Его брови взлетели вверх. «Я тоже не мог в это поверить». «Как тебе это удалось?» «Я выбила шамана из седла, а затем обратилась к сознанию его коня. Это трудно объяснить. По сути, это то же, что я делаю с Флэром, но без слов. Я подарила ему несколько цветов, и они ему понравились, а потом я просто объяснила ему. Объяснила, что мне нужна помощь, он донес нас обоих». Раш уставился на девушку, которая с самой первой их встречи продолжала оставаться чем-то совершенно необыкновенным. «И шаманы не последовали за тобой?» «Подожди, тебе понравится, что ты услышишь». «Я пытаюсь услышать, но ты продолжаешь болтать. Рад, что ты чувствуешь себя лучше». «Да», — сказала она, — «их было двое. Попасть в них не получилось, поэтому я сделала то же самое с помощью своего разума. Так мы избавились от обоих». «Это их убило?» «Нет, просто они отстали». «Как ты можешь это объяснить?» «Понятия не имею». «Это сокрушитель черепов?» «Звучит похоже, но я не уверен». Кора наблюдала за Рашем в ожидании, когда завершится его внутренний диалог. «Что думаете?» Он задумчиво покачал головой. «Честно говоря, мы не знаем, что и думать по этому поводу. Мы с Флэром можем общаться, потому что слились». «Флэр не может говорить с другими людьми и животными, только с тобой». Их разговор начал возвращаться в прежнее русло. Друзья пытались понять мир вокруг и работать вместе для достижения своих целей. «Это потому, что я наполовину эльф?» — спросила она. «Они тоже могут общаться с помощью своего разума». «Но не так». Она отвела взгляд, и на ее лице появилось сосредоточенное выражение. «Может быть, это из-за моей матери?» «Или отца», — сказал Раш. «Но я не могу себе представить, кем они должны были быть, чтобы наделить тебя такими необычными способностями». Она поставила пустую миску на траву рядом с собой и снова повернулась к нему. «Бридж и несколько его друзей оказались в камерах этажом выше тебя». Удивленно распахнув глаза, Раш скрипнул зубами. «Ну, конечно. Мы собирались их вытащить, но вдруг появился этот человек». «Кто?» «Не знаю, мне показалось, что они с темноволосой девушкой были вместе». «Капитан Харрикейн?» — недоверчиво спросил он. «Он был похож на пирата?» «Наверное». И он называл ее своей прекрасной девой. «Вау!» Раш покачал головой, и на его лице появилась улыбка. «Надо отдать ему должное». «Бридж просил передать, что будет ждать тебя в убежище». «С ними все в порядке?» — она кивнула. «Немного потрёпан, но по сравнению с тем, в каком виде был ты, это ничто». «Они не должны были идти за мной, идиоты». «Именно так поступают друзья». Ее выбор слов заставил его слегка прищуриться. «Нет, именно так поступает семья». Огонь начал гаснуть, дрова почернели и обратились в пепел. Ночное небо было усеяно звездами. Они были далеко не такими яркими, как на туманном острове, но все равно сияли на небе, словно бриллианты. Раш лежал на своем покрывале, Кора на своем, в нескольких футах. Спустя пару часов после того, как летнее солнце скрылось, стало холодать. «Как тебе тут спится?» — спросил Раш, не сводя глаз с неба. «Не так хорошо, как дома, но неплохо». Он напрягся. Она сказала «дома». «Это единственное место, где она смогла оставаться, не придавая этому слишком большого значения». «В лесу царит такая безмятежность, что все плохое уходит само собой, это как...» «Всё время под кайфом», — она усмехнулась. «Я никогда не была под кайфом, но да, наверное...» Звучит заманчиво. «Если ты пододвинешься ближе, Флэр сможет охранять твои сны». «Хитро». «Заткнись». «Очевидно, чего ты добиваешься». «Могу я побыть немного наедине?» Флэр покинул его разум и опустил барьер между ними. Раш медленно выдохнул. Приятно было время от времени побыть одному. «Конечно». Она придвинула постель поближе и легла прямо рядом с ним. Кора лежала на боку, натянув одеяло на плечи и положив голову на рюкзак. Ее каштановые волосы напоминали корни дерева, которые выступают на поверхность, но затем уходят глубоко под землю. Когда она была рядом, его сердце начинало биться по-другому, барабаны, отбивающие военный марш. За их спинами потрескивал огонь, звуки которого становились все тише и тише. В тусклом свете лицо Коры едва можно было разглядеть. «Как тебя схватили?» «Долгая история. У нас впереди вся ночь». Он уставился на звезды, вспоминая, как смотрел на те же самые созвездия, будучи в совершенно другом месте. «Капитан Харрикейн тайком последовал за мной на Туманный остров, и поскольку я должен был притворяться, что на острове ничего не было, пришлось сделать вид, будто мы заблудились. И на самом деле искали другое место. Якобы у нас есть план напасть на скалистый остров и похитить минералы и руду. Он поверил. Но у меня на самом деле вообще не было плана, так что пришлось придумывать его по ходу дела». «Подожди, ты нашел Туманный остров?» «Флэр, тебе этого еще не говорил?» «Нет. Что случилось?» Раш повернул голову, чтобы посмотреть на нее. «О, тебе это нравится». «Расскажи, расскажи же!» «Ну, перестань оттягивать!» Она игриво шлепнула его по запястью. «Я знаю, что ты делаешь это нарочно!» Он ухмыльнулся. «Ты так хорошо меня знаешь!» «Ну так что?» «Они там!» Кора широко распахнула глаза, и на несколько секунд на ее лице застыло удивленное выражение. «Такие же величественные и красивые, как Флэр, честно говоря, даже больше!» Когда Флэр не вставил свое слово, Раш понял, что он действительно оставил их с Корой наедине. Она, пораженная, прикрыла рот ладонью. «Не могу в это поверить. Сколько их?» «Точно не знаю, но, по крайней мере, пара дюжин». «Ух ты! И как они живут?» «Я общался только с одним драконом, так что точно сказать не могу. Но они дикие животные на своих собственных землях. Так что они... Думаю, они живут, как и любые другие дикие животные». «Мы с Бриджем совершили ошибку. Хотели переночевать в той пещере, где оказались драконьи яйца. Мама была в бешенстве». «И по делам вам!» «Я же не собирался готовить омлет или что-то в таком роде». Она усмехнулась. «Фу, это отвратительно!» «Плохая шутка». «Кто был тот дракон, с которым ты разговаривал?» «Эш, король драконов». «Ох, звучит так, будто он грозный, пугающий, необъятный». «Да, все именно так». «Ты ему не понравился, да?» «Почему ты так думаешь?» «Потому что ты никогда никому не нравишься». Он бросил на нее игривый взгляд. «Неправда». Кора одарила его игривым взглядом в ответ. «Ладно, отчасти неправда», — сказала она, усмехнувшись. Это перешучивание казалось таким естественным, как тогда, когда они общались с противоположных краев света. Это утешило Раша и заставило забыть обо всем, что происходит, словно они были только вдвоем в целом мире. «И нет, я ему не понравился». «Ты бываешь грубоват», — заметила она. «Итак, какой у нас план? Мы заключим союз с королевой Делвин и драконами и захватим высокий замок? Эльфы вообще нам теперь нужны? Трех дюжин разъяренных драконов должно быть достаточно». У него не хватало духу сказать ей правду. «Что?» Раш медленно покачал головой. «Мне так и не удалось договориться с Эшем. Он даже более упрям, чем эльфы». Искорки в ее глазах потухли. Взгляд стал темным и тусклым, как облачная ночь. «Но они нужны нам. Я знаю. Я пытался. Почему они не хотят помочь спасти себе подобных? Эш думает, это не стоит такого риска. Он считает своим долгом защищать спасшихся драконов. Но ведь остальные... Я знаю, поверь мне, знаю. Ее полный разочарования взгляд устремился на край его одеяла. Даже если бы нам вступить в союз с эльфами, нужно нечто большее. Я думал, что если мы освободим рабов со скалистого острова, они тоже будут сражаться за нас. Но, как ты знаешь, все пошло насмарку. В конце концов, даже если бы все получилось, этого не было бы достаточно. Нам нужны драконы. Он старался не замечать мольбу в ее голосе. Мы с Бриджем верим, среди людей есть тайный союз тех, кто все еще верен драконам. Наш дальнейший план состоит в том, чтобы выяснить, существует ли этот союз и сколько в нем человек. А если нет? Он пожал плечами. Есть люди, которые ненавидят короля Лакса за его жестокость по отношению к подданным. Так что мы могли бы привлечь их на нашу сторону и вместе с Флером и эльфами уничтожать по одному городу за раз. Флэр не может в одиночку справиться с несколькими драконами, не выйдет. Нам нужны драконы. «И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал?» — спросил Раш, разводя руками. «Он сказал нет. Чудо, что он вообще оставил меня в живых». «А почему он оставил тебя в живых? Он же наверняка тебя узнал». Я доказал свою преданность. «Как?» Я дал ему разрешение получить доступ к моему разуму. Он посмотрел мои воспоминания. Кора замолчала и плотнее натянула одеяло на себя. «Мы что-нибудь придумаем». «Нет». «Не получится. Эльфы уже сражались против короля Лакса и потеряли не меньше, чем драконы. Они не собираются участвовать в войне, от которой уже давно отказались. Тем более, если в ней не будут участвовать оставшиеся свободные драконы. И эльфы, и драконы живут в своих собственных мирках, изолированных от остального мира. И ни один из них не вступит в войну до тех пор, пока этого не сделает второй. И что ты предлагаешь?» «Я поговорю с Эшем. Я наполовину эльф, так что я поклянусь в верности от их имени», — он покачал головой. «Это чертовски плохая идея. Я заставлю его согласиться. А потом я пойду к эльфам и скажу, что драконы согласны вступить в союз. А если они скажут нет, тогда нам и правда конец. Кора, мне все это не нравится. Мне никогда не удастся убедить эльфов. Никогда. Просто поверь мне, нужно начать с драконов». «Но ты даже не встречалась с Эшем, так что...» «Но я нравлюсь Флэру». «Потому что Флэр видел, что люди могут быть хорошими, а Эш нет». «Тогда я покажу ему, что и в людях, и в эльфах есть много хорошего». Раш готовил мясо над костровой ямой. Чтобы не тревожить этим Кору, он решил держаться подальше и теперь находился почти в лиге от нее. Лига. Английская «лиг». Британская и американская единица измерения, расстояние, одна лига, 4828 метров. Мясо шипело на костре, сок капал в огонь, заставляя его искриться. «Выглядит просто отлично». «Я тоже проголодался. Это был первый день, когда он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы поохотиться. Получалось слишком медленно и неуклюже. Раш никак не мог научиться справляться со своим телом так же, как раньше». Но даже этот маленький шаг он воспринял как успех. Что бы она ни готовила, я все равно был голоден. Она не знает, от чего отказывается. Раш перевернул мясо и подождал, пока оно полностью прожарится. «Ты правда думаешь, что нам стоит снова отправиться на Туманный остров? Эш сказал, что убьет тебя, если вернешься. «Я знаю». «Но Кора права. Без драконов у нас нет ни единого шанса». «У нас точно не будет ни единого шанса, когда Эш сожжет нас заживо». «И если она говорит, что без драконов эльфы к нам не присоединятся, значит, так и есть. Она знает их лучше, чем когда-либо узнаем мы». «Анастилия — большое место, и где-то здесь спрятан союз из преданных драконам людей. Мы должны их найти». «Я думал, ты захочешь вернуться на остров». Сняв мясо с огня, он положил его на тарелку и, дав ему остыть, приступил к еде. «Но не тогда, когда мы нежеланные гости». Кора могла бы как-то на него повлиять. Кажется, она оказывает влияние на всех, кто ее окружает, так что... «Включая тебя». Идя под тенью дерева, он продолжал поглощать кусочек за кусочком. «Ты уже что-нибудь предпринял?» «Так я тебе все и рассказал». «Это значит нет». «Я этого не говорил». Но если бы ты это сделал, то сейчас был бы доволен, а тебе все еще грустно». Он продолжал жевать свою еду, не обращая внимания на своего дракона. «Что это?» «Когда мы доставили ее к Эден Стар, я ожидал, что она убедит эльфов присоединиться к нам. Может быть, с моей стороны было глупо так думать, но я решил, что через пару недель дело будет сделано. Я не ожидал, что она станет одной из них, ведь она лишь наполовину эльфийка, а эльфы безумно ненавидят людей. Я не думал, что их генерал, несмотря на ее человеческие черты, влюбится в нее. Я не ожидал, что она назовет это место своим домом. Я просто... Они ненавидят меня уже за то, что я человек. Они ненавидят меня еще больше за то, что я с ними сделал. Она сказала, что мои преступления в прошлом, что я больше не тот человек, но если она одна из них, как она вообще может быть со мной?» Флэр надолго затих. Раш продолжал есть. На сердце у него было тяжело. «Неважно, стала ли она одной из них, это не меняет того, как Кора к тебе относится. Она рисковала своей жизнью, чтобы спасти тебя со скалистого острова. И она сделала это еще раз, чтобы достать те драконьи слезы из Полокса. Теперь ты в порядке. Но она не отвернулась и не вернулась в Эден Стар. Она остается рядом, потому что предана тебе». «Ты правда так думаешь?» «Да. Когда ей пришлось выбирать между генералом Кэлланом и тобой, выбор был очевиден». Он вздохнул, и на душе у него немного полегчало. «Я не удивлен, что в Эден Стар она произвела на всех такое впечатление. Она самое прекрасное сокровище. Все хотят ее заполучить, но она им не достанется». Раш уставился на траву. «Бывают моменты, когда она разрывается между своими привязанностями. Я это вижу, я это чувствую. Это трудно не заметить. Но она никогда не отвернется от тебя, не сомневайся в ней, потому что она не сделала ничего, что заставило бы тебя усомниться». «Ты прав. Но позволь мне дать тебе пару советов». «Хорошо». «Не играй с ней в эти свои игры». «Когда я вообще играл в...» «Ты постоянно играешь в игры, Раш. С каждой женщиной ты начинал играть в кошки-мышки, флиртовал, а затем исчезал. С начала разлуки вы скоро скрываете свои чувства, притворяетесь, что между вами ничего нет. Но ваши действия говорят громче слов». Раш отложил свою еду в сторону. Он больше не был голоден. «Она — сокровище, Раш. Относись к ней соответствующе». Он посмотрел на другой конец луга. Желтые цветы склонились от внезапного порыва ветра, но тут же выпрямились вновь. Лепестки открывались солнцу, и бутоны наклонялись вслед за ним, ловя каждый лучик. «Скажи ей, что ты чувствуешь. Покажи ей, что ты чувствуешь». Ветер подул Рашу в лицо, откинув волосы со лба. «Потому что если ты этого не сделаешь... Это сделает кто-то другой».